Погружаясь в сон, он думает о мужчине в ярко-красном лыжном свитере. Он переносится за грань яви, не замечая этого, и мысль плавно переходит в сон. 69-е и 70-е были тяжелыми годами, говорит мужчина в красном свитере. Я был на Гамбурге с 387-й. Мы там потеряли много хороших ребят. Тон веселеет. Но у меня есть вот что. Из левого кармана пальто он вытаскивает седую бороду на веревочке. И это... Из правого кармана он достает смятый стаканчик из-под кофе и встряхивает его. Несколько монет стучат о дно, будто зубы. Так что, как видите, говорит он, растворяясь, даже самая слепая жизнь имеет свои компенсации. Затем и сон растворяется. И Билл Ширмин крепко спит, пока в 6:15 следующего утра его не будет радиочасы под звуки маленького барабанщика. 1999. Когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое. Ради чего мы во Вьетнаме? Когда кто-нибудь умирает, вспоминаешь прошлое. Вероятно, Сал знал это уже годы и годы. Но в четкий постулат эта мысль сложилась в его мозгу только в день похорон Пейга. Прошло 26 лет с тех пор, как вертолеты забрали последний груз беженцев. Некоторые фотогенично болтались на полосковых шасси с крыши посольства США в Сайгоне, и почти 30 лет с тех пор, как Хьюи эвакуировал Джона Салливана, Уилли Ширмина и, может, еще с десяток других из провинции Донг-Ха. Сал Джон и парень из его детства, вновь магически обретенный, были героями в то утро, когда вертолеты рухнули с неба, но ближе к концу дня они стали чем-то совсем другим. Сал помнил, как лежал на вибрирующем полу Хьюи и кричал, чтобы кто-нибудь убил его. Он помнил, что Уилли тоже кричал: «Я слеп!» — вот что выкрикивал Уилли: «Иисусе, бля, я слеп!» Мало-помалу ему стало ясно. Пусть кишки свисали из его живота серыми петлями, а от яиц осталось не так уж много, что никто не сделает того, о чем он просит, а сам он не осилит, во всяком случае, так скоро, как его устроило бы. А потому он попросил, чтобы кто-нибудь прогнал мама-сан. Хоть это они сделать могут. Высадите ее, да просто, бля, вышвырните, что? Она же все равно мертвая, верно? Дело в том, что она смотрит и смотрит на него, а хорошенького понемножку. К тому времени, как они сдали его, Ширмина и полдесятка других самых тяжелых медиков на эвакопункте, который все называли «Пипи-Сити», вертолетчики наверняка до смерти были рады от них отделаться из-за всех этих воплей. До Салла начало доходить, что никто не видит, что старенькая мама-сан сидит на корточках в кабине. Старенькая, седая мама-сан в зеленых штанах и оранжевой блузе, и дурацких ярко-красных китайских туфлях. Ох, старенькой мама-сан назначил свидание Мейлфанд, старина мистер Шулер. Раньше в этот день Мейлфанд выскочил на поляну, как и Сал, и Диффенбейкер, и Слай Слоуком, и остальные, и наплевать, что косоглазы эти лупили по ним из зарослей, наплевать на жуткую неделю минометов и снайперов и засад. Мейлфант рвался в герои, и Сал рвался в герои. И вот теперь только поглядите. Ронни Мейлфант, грязный убийца. Парень, которого Сал так боялся в детстве, спас ему жизнь, я слеп, а сам Сал лежит на полу вертолета, и ветер покачивает его кишки. Как твердил Арт Линклеттер, это только доказывает, до чего смешны люди. «Кто-нибудь, убейте меня!» — кричал он в тот яркий, жуткий день. «Кто-нибудь, пристрелите меня! Ради Бога, дайте мне умереть!» Но он не умер. Врачи сумели спасти одно из его изуродованных яичек. И теперь выпадали дни, когда он более или менее радовался тому, что жив. Такое чувство у него вызывали закаты. Он любил выходить на задний двор, куда отгонялись подержанные машины, взятые в обмен, ночь не отремонтированные, и, стоя там, глядел, как заходит солнце. Блядство, конечно, но все равно хорошо. В Сан-Франциско Уилли оказался в той же палате и часто сидел с ним, пока начальство в мудрости своей не перевело старшего лейтенанта Ширмана еще куда-то. Они часами толковали о старых деньках в Харвиче и об общих знакомых. Один раз их даже снял фотокорреспондент АП. Уилли сидит на кровати с Аллой и оба хохочут. К этому времени зрение Уилли получало, но в полный порядок не пришло. Уилли признался Саллу, как боится, что он навсегда испорчен. Статья при фотографии была самой идиотской. Письма на них так и посыпались. Больше, чем они могли прочесть. Салу даже пришла дикая мысль, что среди них найдется весточка от Кэрол, но, конечно, он ничего не получил. Была весна 70-го, и Кэрол Гербер, без сомнения, курила травку. И сосала хиппи, кончая войну, в дни, когда ее старый школьный друг лишался яиц на другой стороне земного шарика. Верно, арт люди смешные. А еще мальчишки и девчонки способны такое сказать. Когда Уилли исчез, старенькая мама Сан осталась. Старенькая мама Сан все время была рядом. В течение 7 месяцев в ветеранском госпитале в Сан-Франциско она навещала его каждый день и каждую ночь. Самая постоянная его посетительница в это нескончаемое время, когда весь мир словно провонял мочой, а сердце у него болело, как воспалившийся зуб. Иногда она являлась в му-му, будто распорядительница в каком-нибудь занюханном лоуау. Иногда приходила в паршивой юбочке гольф зеленого цвета и без рукавки, полностью открывавшие ее тощие плечи и руки, но чаще всего она была одета так, как была одета в тот день, когда Мейлфанд убил ее. Зеленые штаны, оранжевая блуза, красные туфли с китайскими иероглифами на них. В то лето он как-то развернул Сан-Франциско Кроникл и увидел, что всю первую страницу заняла его прежняя подружка. И его прежняя подружка и ее дружки-хиппи убили в Данбери сколько-то молодых ребят и представителей компании, предлагавшей им работу. Его прежняя подружка была теперь красная Кэрол. Его прежняя подружка была теперь знаменитостью. «Падла ты», — сказал он, когда газета сперва сдвоилась, а потом строилась, потом смялась в призмы. Безмозглая, блядская падла. Он же превратил газету в ком, хотел швырнуть ее через всю палату. Но его новая подружка, но старенькая мама Сан, сидела на соседней кровати и смотрела на Сало своими черными глазами. И, увидев ее, Сал окончательно сломался. Когда пришла сестра, Сал не то что не мог, не то что не хотел объяснить ей, почему он плачет. Он знал только, что весь мир спятил, а ему нужен укол. И в конце концов сестра нашла врача, который сделал ему укол, и последнее, что он видел перед тем, как провалиться, была мама Сан. Старенькая блядская мама Сан на соседней кровати сидит, сложив желтые руки на зеленых полистироловых коленях, сидит и смотрит на него. Вместе с ним она проехала через всю страну, проделала с ним весь путь до Коннектикута, напрямик через проход турист-класса лайнера 747 United Airlines. Она сидела рядом с бизнесменом, который не видел ее, как не видели вертолетчики Хьюи или Уилли Ширмен или медперсонал дворца кисок. Ее взял в подружки Мейлфанд в Донг-Ха, а теперь она стала подружкой Джона Салливана и ни на миг не отрывала от него взгляда своих черных глаз. Ее желтые морщинистые пальцы постоянно оставались сплетенными на ее коленях, взгляд ее глаз постоянно оставался на нем. 30 лет. Черт, срок долгий. Но пока проходили эти годы, Сал видел ее все реже и реже. Когда осенью 70-го он вернулся в Харвич, Он все еще видел ее, старенькую мамасан, примерно каждый день. Ел ли сосиску в Коммондейл в парке у поля Б, или стоял у железной лестницы, ведущей к железнодорожной платформе, где кишели прибывающие и отбывающие пассажиры, или просто шел по главной улице, и всегда она смотрела на него. А когда он получил свою первую, послевьетнамскую работу, естественно, по продаже машин, ведь только это он и умел делать по-настоящему, то вскоре увидел старенькую мамасан на переднем сиденье Форда 1968 года с «продается» на ветровом стекле. «Со временем вы начнете ее понимать», — сказал ему в Сан-Франциско чистильщик мозгов. И как Сал не настаивал, ничего толком к этому не добавил. Чистильщик хотел послушать про вертолеты, которые столкнулись и рухнули с неба. Чистильщик хотел знать, почему Сал так часто называет Мэйл Фанта этим карточным мудилой. Сал отказывался ответить. Чистильщик хотел знать, бывают ли еще у Сала сексуальные фантазии, а если да, так не играет ли в них большую роль насилие. Салу даже нравился этот парень. Конрой была его фамилия, но факт оставался фактом. Он был жопа. Как-то раз незадолго до его отъезда из Сан-Франциско он чуть был не рассказал доктору Конрою про Кэрол. В целом он был рад, что удержался. Он ведь даже не знал, как ему думать о своей школьной подружке, а уж тем более говорить о ней. Спутанность была словечком Конроя для его состояния. Он назвал ее безмозглой блядской падлой, но ведь весь чертов мир в эти дни был блядским, это же верно. А уж если кто-то и знал, как легко жестокая агрессивность вырывается из-под контроля, так в первую очередь Джон Салливан, уверен он был лишь в одном, он надеялся, что полицейские не убьют ее, когда доберутся до нее и ее друзей. Жопа не жопа, а доктор Конрой не так уж и ошибался, говоря, что со временем Сал поймет старенькую мамасан. Самым главным было понять, нутром понять, что мамасан здесь нет. Головой понять труда не составляло. Но вот нутро у него упиралось, возможно, от того, что его нутро выпотрошено в Донг-Ха, а такие штучки не могут не замедлить процесс понимания. Он взял почитать несколько книг у доктора Конроя, а библиотекарь в госпитале достал ему еще парочку по межбиблиотечному абонементу. Из книг следовало, что старенькая мамасан в ее зеленых штанах и оранжевой блузе — это выведенная вовне фантазия, которая служит облегчающим механизмом, который помогает ему преодолевать вину оставшегося в живых и синдром посттравматического шока. Другими словами, она ему мерещится. Но каковы бы ни были причины, его отношение к ней изменялось по мере того, как ее появления становились все более редкими. Теперь, когда она возникала, он при виде нее вместо отвращения или суеверного страха испытывал что-то похожее на радость. Ну, то, что чувствуешь, когда видишь старого друга, который уехал из родного городка, но иногда приезжает ненадолго погостить там. Теперь он жил в Милфорде, городке, отстоящем от Харвича миль на 20 по шоссе 1-95 и на много световых лет в разных других отношениях. Харвич, когда Сал жил там в детстве и дружил с Бобби Гарфилдом и Карл Гербер, был приятным пригородом с обилием деревьев. Теперь его родной городок стал одним из тех, куда по вечерам не ездят, закопченным придатком Бриджпорта. Он все еще проводил там большую часть дня, на складе или в салоне. Салливан «Шевроле» уж 4 года подряд было золотозвездным предприятием. Но обычно уходил в 6 часов вечера, а уж в 7 наверняка и ехал на север в Милфорд в своем демонстрационном «Шевроле Каприз». Обычно он уезжал с неосознанным, но очень подлинным ощущением благодарности. В этот летний день он поехал от Милфорда по 1.95 на юг, как обычно, но в более позднее время и не свернул на съезд номер 9 Эш-Ар-Авеню Харвич. Сегодня он повел свой синий с черными покрышками демо дальше на юг и его не переставало забавлять, как вспыхивали тормозные огни машин впереди, лишь только их водители замечали его в зеркале заднего вида, они принимали его за полицейского, и ехал так до самого Нью-Йорка. Машину он оставил в салоне Арни Мосберга в Вестсайде. Когда торгуешь «Шевроле», проблем с парковкой не возникает, одна из приятностей этого бизнеса. По дороге через город рассматривал витрины, съел бифштекс в Палм-То, а потом отправился на похороны Пейгану. Пейк тоже был на месте падения вертолетов в то утро. Одним из ребят, попавших в заключительную засаду, когда сам Сал не то наступил на мину, не то порвал проволочку и взорвал прикрепленный к дереву заряд. Человечки в черных пижамах тут же вдарили по ним. На тропе Пейк ухватил Валенский, когда Валенский получил пулю в горло. Он дотащил Валенский до поляны, но Валенский был уже мертв. Пейк, конечно, был залит кровью Валенский. Собственно, этого Салливан не помнил. К тому моменту уж горел в собственном аду. Но, наверное, Пейк испытывал только облегчение, поскольку эта кровь закрасила ту кровь, еще не совсем запекшуюся. Пейган ведь был так близко, что его всего забрызгало, когда Слоуком застрелил дружка Мейлфанта. Забрызгало кровью Клемсона, забрызгало мозгом Клемсона. Сал никогда ни словом не обмолвился о том, что произошло Клемсоном в деревне. Ни доктору Конрою, никому другому. Он ушел в глухую. Все они ушли в глухую. Пейк умер от рака. Когда умирал кто-нибудь из старых вьетнамских корешей Сала, ну, ладно, были они не совсем корешами, по большей части дураки из дураков и совсем не такие, каких Сал назвал бы корешами, но они пользовались этим словом, потому что еще не придумал было слово, чтобы обозначить, чем они были друг для друга, то словно бы причиной всегда был рак, или наркотики, или самоубийство. Рак обычно начинался в легких или в мозгу, а затем просто распространялся повсюду, будто все они потеряли свою иммунную систему там, в зелени. У Дика Пейгана это был рак поджелудочной железы, у него и у Майкла Лэндона рак звезд. Гроб был открыт, и старина Пейк выглядел не так уж плохо. Жена поручила гробовщику обрядить его в строгий костюм, а не в форму. Вероятно, она вообще о форме не вспомнила, вопреки всем наградам, которые получил Пейгану. Пейк носил форму всего 2-3 года, и годы эти были как аберрация, как срок, отбытый в тюрьме за то, что в один невезучий момент ты сделал что-то совсем тебе не свойственное, скорее всего, пока был пьян. Например, убил кого-то в пьяной драке. Или тебе вдруг взбрело в башку поджечь церковь, где твоя бывшая жена занималась с учениками воскресной школы. Сал не представлял себе, чтобы хоть кто-нибудь из тех, с кем он служил, включая его самого, захотел бы, чтобы его похоронили в военной форме. Диффенбейкер, для Салла все еще оставался новым лейтенантом, тоже приехал на похороны. Сал не видел Диффенбейкера уже очень давно, и они хорошо поговорили, хотя, собственно, говорил почти только Диффенбейкер. Сал не очень-то верил, что разговоры что-то меняют, но все думал и думал о том, что говорил Диффенбейкер. И в основном о том, с каким бешенством он говорил. Всю дорогу назад до Коннектикута он думал об этом. К 2 часам он проехал мост Триборо, направляясь на север, имея в запасе достаточно времени, чтобы опередить час пик. Ровные движения через Триборо и на главных пересечениях, так выразил это регулировщик в вертолете службы дорожного движения. Вот для чего теперь использовались вертолеты. Оценивали интенсивность движения машин на въездах и выездах больших американских городов. Когда при приближении к Бриджпорту скорость машин начала замедляться, Сал этого не заметил. С новостей он переключил приемник на старые песни и погрузился в воспоминания о Пейге и его гармониках, штамп кинофильмов о войне, сидящий ветеран с губной гармоникой. Но Пейгано, Господи ты, Боже мой, Пейгано мог свести вас с вашего хренового ума.

вспоминаешь прошлое, прошлое, блядское прошлое. Теперь каприз двигался со скоростью 20 миль в час, а впереди машины остановились намертво, чуть не дотянув до съезда номер 9, но Сал все еще ничего не замечал. Станции, специализирующиеся на старых песнях, передавал вопросы «Мистерианс», а не «Перед 96 слез», а он думал о том, как шел за Диффенбекером по центральному проходу церкви, гробу, взглянуть на Пейгано под записанные на пленку церковные песнопения. В тот момент над трупом Пейгано реяли звуки «Прибудь со мной», над трупом Пейга, который бывал абсолютно счастлив, сидя рядом с своим автоматом, с вещмешком на коленях, с запасом Уинстонок за ремнем его каски и наигрывая «Уезжаю в край далекий» снова и снова. Всякое сходство с Бобби Гарфилдом давно исчезло, — обнаружил Сал, заглянув в гроб. Гробовщик неплохо потрудился, чтобы гроб можно было открыть. Тем не менее Пейк сохранил заострившийся подбородок и складки кожи под ним, выдающие толстяка, который провел заключительные месяцы на антираковой диете, той, которая никогда не описывается в National и Inquirer, той, которая стоит из облучения, инъекций, химических ядов и картофельных чипсов в неограниченном количестве. «Помнишь гармоники?» — спросил Диффенбекер. «Помню». — ответил Сал. — Я все помню. Прозвучало это как-то не так, и Диффенбекер поглядел на него. Сал в четкой, слепящей вспышке увидел, как выглядел Диф в тот день в деревне, когда Мейлфанд, Клемпсон и все остальные немроды внезапно принялись отплачивать за утренний ужас, за ужас всей последней недели. Они хотели куда-нибудь сбросить все это, вопли в ночи и внезапные разрывы снарядов, а в заключении горящие вертолеты, которые рушились, а их роторы, пока они валились вниз, все еще вращались, разгоняя дым их гибели. Они брякнулись о землю, блям! И человечки в черных пижамах принялись палить из зарослей по дельте 2-2 и Браво 2-1, едва американцы выскочили на поляну. Сал бежал рядом с Уилли Ширменом, справа, и лейтенантом Пэком впереди. Потом лейтенант получил очередь в лицо, и впереди него никого не осталось. Слева от него был Ронни Мейлфанд, и Ронни вопил своим пронзительным фальцетом. Вопил, вопил, вопил, словно был настырный рекламщик по телефону, нажравшийся амфетаминов. «Давай, бляди, срамать, давай, говнюки, стреляй меня, сволочь, хренов, хрены, хренов, вам только своим говном стрелять!» За ним был Пейгано, а рядом с Пейгом Слоуком, парни из Браво, но больше ребята из Дельты, так ему помнилось. Уилли Ширмен вопил своим парням, но они почти все остановились, и Клемсон был там, и Валенский, и Хейкмейкер, и просто поразительно, как он запомнил их фамилии и запах того дня, запах джунглей и запах керосина. Вид неба синего над зеленым, и, о, черт, как они стреляли, как эти маленькие засранцы стреляли! Никогда не забыть, как они стреляли, или ощущение мин, пролетающих совсем рядом, а Мейлфанд вопил «Стреляй меня, сволочь сраная, не выходит, хрена безглазый! Давай, вот же я, жопы ослепая, педики трахнутые, я здесь!» Люди в рухнувших вертолетах кричали, и они их вытащили, и обдали пеной, и вытащили их. Только людьми они больше не были, не были тем, что можно назвать людьми, а были они почти все кричащими обедами быстрого разогрева, обедами быстрого разогрева с глазами и пряжками от поясов, и пальцы тянутся, и курится дым от расплавившихся локтей. Ну да, вот так, о чем не расскажешь таким, как доктор Конрой. Как пока ты их тащил, от них отваливались части, вроде как соскальзывали с них, но как с зажаренной индейки сползает кожа по горячему, разжижившемуся жиру под ней. Вот так. А ты все чувствуешь запах джунглей и керосина, и это все происходит такое-перетакое. Замечательное шоу, как говорил Эд Салливан, и происходит все это на нашей сцене. и тебе ничего не остается, как участвовать и стараться дотянуть до конца».